выходцы из полиции. Наряду с частями усиления СС и соединениями СС «Мертвая голова», находившиеся к началу войны также в подчинении рейхсфюрера СС части полиции, прежде всего полиции порядка, были одним из трех главных источников кадров для войск СС. Именно полиция после окончания Первой мировой войны и создания 100-тысячного рейхсвера приняла в себя значительное число кадровых офицеров. В середине 1930-х годов многие полицейские офицеры вернулись на службу в вооруженные силы, но все же значительное число продолжило службу в правоохранительных органах. После начала Второй мировой войны именно эти кадровые офицеры стали важным резервуаром для кадров войск СС. Обращает на себя внимание тот факт, что среди командиров дивизий СС, которые пришли в них из полиции, очень значителен процент ветеранов Первой мировой войны, причем получивших в 1914-1918 годах офицерские погоны и, как следствие, довольно значительный возраст. Из 12 полицейских командиров дивизий, 23% от общего числа командиров, подавляющее большинство составляли именно бывшие офицеры кайзеровской армии, их было 9, то есть 2/3, 75%. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, к концу Второй мировой войны обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Карл Пфеффер Вильденбрух, 52 года, командир 4-й полицейской дивизии СС с 8 сентября по 10 ноября 1940 года. В Первую мировую войну капитан, с 1919 года служил в полиции. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Карл Генрих Бреннер, 49 лет, командир 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с 1 сентября 1944 по 3 апреля 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант, с 1920 года служил в полиции. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Артур Мюльферштетт, 46 лет, командир 4-й полицейской дивизии СС с 10 ноября 1940 по 10 августа 1941 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант, с 1919 года служил в полиции. Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции, к концу Второй мировой обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Альфред Вюненберг, 50 лет, командир 4-й полицейской дивизии СС, с 15 декабря 1941 по 17 апреля 1943 года, в Первую мировую войну обер-лейтенант, с 1920 года служил в полиции. Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции, к концу Второй мировой группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Вальтер Шимана, 45 лет, командир 14-й гренадерской дивизии войск СС, украинской номер 1, с 30 июня по 20 ноября 1943 года, в Первую мировую войну лейтенант, с 1934 года служил в полиции. Штандартенфюрер СС и полковник полиции, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Карл Херман, 49 лет, командир 6-й горно-стрелковой дивизии СС «Норд» с 28 февраля по 15 мая 1941 года. В Первую мировую войну капитан, с 1920 года служил в полиции. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Фриц Фрейтаг, 48 лет, командир 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер с 15 февраля по 20 апреля 1943 года, 4-й полицейской дивизии СС с 17 апреля по 1 июня 1943 года, с 18 августа по 20 октября 1943 года, 14-й гренадерской дивизии войск СС, украинской номер 1, с 20 ноября 1943 по 8 мая 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант. С 1920 года служил в полиции. Штандартенфюрер СС и полковник полиции к концу Второй мировой бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции Фриц Шмедес, 48 лет. Командир 4-й полицейской дивизии СС с 1 июня по 18 августа 1943 года и с 22 августа по 27 ноября 1944 года. 36-й гренадерской дивизии войск СС, май 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. С 1920 года служил в полиции. Оберштурмбанфюрер СС и подполковник полиции, к концу Второй мировой оберфюрер СС и полковник полиции Фридрих Вильгельм Бок, 46 лет, командир 4-й полицейской дивизии СС с 20 октября 1943 по 19 апреля 1944 года и в мае 1944 года, 19-й гренадерской дивизии войск СС латышской номер 2 с 15 марта по 13 апреля 1944 года, 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен с 31 июля по 29 августа 1944 года. В Первую мировую войну лейтенант. С 1922 года служил в полиции. Лишь трое из полицейских, командовавших дивизиями, поступили на службу уже после окончания Первой мировой войны. К сожалению, мне не удалось обнаружить биографические данные на Йоханнеса Вирта, что несколько затрудняет точную оценку состава, возраста и судьбы командиров этой категории. Оберфюрер СС и полковник полиции Николаус Хейльман, 40 лет, командир 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1, с 17 февраля по 21 июля 1944 года. С 1925 года служил в полиции. Оберфюрер СС и полковник полиции Йоханнес Вирт, командир 35-й полицейской гренадерской дивизии СС, февраль 1945 года. Служил в полиции. Оберштурмбанфюрер СС Ганс Зиглинг, 31 год, командир 30-й гренадерской дивизии войск СС, русской номер 2, с 18 августа по 31 декабря 1944 года и в феврале-апреле 1945 года. С 1932 года служил в полиции. Высшими военными наградами старше Железного креста первого класса не были отмечены только два полицейских комдива, 16,7%, Мюльферштедт и Вирт. Остальные наград удостоились, но в то же время ни один не получил столь почетной и высокой награды, как рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Трое, 25%, Вюненберг, Пфеффер, Вильденбрух и Бок были награждены рыцарским крестом с дубовыми листьями. Еще трое, 25%, Фрейтак, Бреннер и Хейльман – простым рыцарским крестом Железного креста. Наконец, высшей наградой для оставшихся четверых – 33,3% Шмедеса, Шиманы, Хермана и Зиглинга – стал Золотой германский крест. Большинство перечисленных здесь командиров дивизии СС благополучно пережило войну и скончалось в Западной Германии. Лишь смерть четверых, 33,3%, оказалась непосредственно связанной с событиями войны. Двое из них покончили жизнь самоубийством. Фриц Фрейтаг застрелился перед сдачей в плен в Австрии 10 мая 1945 года, а Вальтер Шимана покончил с собой в американском лагере для военнопленных 12 сентября 1948 года, причем тоже в Австрии. Еще двое погибли на фронте, причем Курт Мюльферштедт, убитый 10 августа 1941 года южнее Луги на Советско-Германском фронте, стал первым генералом СС, погибшим во время Второй мировой войны. Вторым погибшим стал Николаус Хейльман, который был убит 30 января 1945 года в Митвальде, западнее Швейбуса.